Глава 23. Аня. Андрей Сергеевич выносит небольшую колонку, подключает ее к своему мобильному, и уже через каких-то несколько секунд пространство заполняет первые аккорды песни группы Scorpions. Знакомый перелив струн тут же резонирует внутри меня теплой волной воспоминаний. Этой песни больше, чем мне, но я все равно ее очень люблю. «А давай танцевать!» Соскакивая со своего кресла, подбегает ко мне Соня, берет меня за одну руку, Костю за другую и силится нас поднять. «Вы вместе, а мы с папой». «Ну, иди ко мне». Взяв меня за руку, Костик отводит меня на пару шагов в сторону, где свободного места немного больше, и по-хозяйски обнимает за талию. Андрей Сергеевич в этот момент с Соней тоже присоединяется к нам. Я кладу руки Кости на плечи, а сама не могу оторвать глаз от того, как мужчина берет на руки счастливую дочь. Что-то ей говорит, а малышка улыбается. Повезло ей все-таки с отцом. В плане заботы он чем-то напоминает моего. Мой папа тоже всегда предпочитал провести время со мной, чем посидеть за рюмкой с друзьями. «Ну, как тебе у нас?» — спрашивает Костя, крепче меня к себе прижимая. «У нас? Это ты сейчас о ком? О своем отце и Соне? У них мне замечательно, а ты на нашем празднике жизни отсутствуешь». Такие крепкие объятия меня душат, поэтому я слегка отстраняюсь. «Ничего, я не отсутствую», — притягивает меня обратно Костик, утыкаясь носом мне в ухо. «Просто все эти разговоры про походы мне не интересны». «Тебе гораздо интереснее твой телефон». Раздраженно выдыхаю и в этот момент на очередном повороте натыкаюсь на взгляд карих глаз. Становится еще душнее. «Кость, не липни так ко мне, жарко». Нехотя Костик отходит на полшага, но вести себя по-дурацки не прекращает. Опускает ладонь мне на ягодицу и сжимает ее. «Что ты творишь?» Раздражение в его адрес нарастает, как лавина. «Тут твоя сестра младшая, вообще-то». «Какие мы правильные!» — стебется Костя. «А в машине тебя это не останавливало». «При чем здесь это?» — опускаю голос до шепота. «Не сравнивай одно с другим. Здесь твоя семья, и я не хочу, чтобы мой парень позволял себе при них подобные вещи. Что твой отец обо мне подумает?» «Он и так думает, что ты меня позоришь. Этой своей работой официантки». Мне в лицо словно ледяной водой брызнули. Настолько неожиданным оказались слова Кости. Я даже прекратила танцевать, вперевшись в него непонимающим взглядом. «С чего ты взял, что он так думает?» «Он сам со мной согласился, когда мы обсуждали тебя и твою работу». «Андрей Сергеевич так считает, что я позорю Костю?» В области грудной клетки растекалось нечто очень неприятное. То ли обида, то ли разочарование. И злость еще примешалась. Одно дело, когда Костя мне это говорит, я даже внимания не обращаю. Мне в целом все равно, что он там считает. А другое, когда подобные мысли озвучивает Андрей Сергеевич. «А давайте меняться!» За плечами раздается звонкий голос Сони, пробираясь сквозь тернии моего рухнувшего настроения. «Я с Костей. Папочка, а ты с Аней». Сестра Кости за одну руку приводит ко мне своего отца и, прямо как настоящий генерал, командует парадом, ставя его передо мной, а Костю оттаскивая в сторону. Я вся натягиваю струной, когда с его фирменной ухмылкой мужчина обнимает меня за талию. Я чисто из-за находящегося рядом Кости кладу руки ему на плечи. Сердце по своему обыкновению начинает работать, как включившийся мотор. Вместо пропитанного шашлыками воздуха в легкие проникает терпкий аромат мужской туалетной воды. Вдыхая его, и голова кружиться начинает, быстро, как на качелях. Вот только за несколько секунд я двигаться разучилась. Пиноккио не иначе. Еле ноги переставляю. И это не из-за чертового головокружения, вызванного тем, что этот лицемерный человек находится так близко, а потому что слова Кости обидели меня сильнее, чем я могла ожидать. «Мы пойдем торт резать», — ставит в известность Соня, и за моей спиной раздаются удаляющиеся шаги. Едва в доме хлопает дверь, как я тут же отстраняюсь. «В чем дело?» — осведомляется, пристально смотря на меня Андрей Сергеевич. «С Костей ты была проворнее». Костя хотя бы открыто говорит мне о том, что ему не нравится моя работа. Гордо вскидываю подбородок, стараясь звучать ровно, но получается громче, чем бы мне того хотелось. Чёртовы не поддающиеся контролю эмоции. «А вы дарите мне стельки, а сами не стесняетесь обсуждать то, как я позорю вашего сына. Это как минимум двулично, не находите?» Широкая бровь на серьезном лице ползет вверх. На дне карих глаз вспыхивает пламя, природа которого я не понимаю, но выдерживаю его. Готовлюсь развернуться и уйти, если начнет унижать. Но Андрей Сергеевич внезапно протягивает руку, сгребает в кулак вверх моих лосин на талии и рывком притягивает к себе. От неожиданности я охаю, не успев выставить руки, утыкаюсь носом в твердую грудь. Ярое возмущение застревает в горле, когда мужчина обнимает меня. На этот раз не так целомудренно, как в начале танца, а буквально впечатывает мое деревянное тело в себя. «Значит так, горластая, единственный, кто меня позорит, это мой собственный сын». Низкий бархатный голос вибрациями ползет по моей шее, оставляя после себя ворох крупных мурашек. «Своим недальновидным взглядом на мир и тем, что выдает собственные мысли за мои, пытаясь тем самым найти им подкрепление. Я уже говорил тебе, что любая работа вызывает во мне уважение. А ты, Аня, вызываешь далеко не просто уважение». Я сглатываю, оглушенные его словами. Пульс немыслимой силой бьется в ушах. Я еле дышу. Поднимаю глаза и чувствую, как ноги слабеют. Они больше не деревянные. Пиноккио сожгли, и его пепел опадает на землю вместе со мной. Нет, я не падаю. Но ощущения именно такие. Лицо Андрея Сергеевича в каких-то паре сантиметров от меня. Я чувствую его горячее дыхание и понимаю, что чистота моего собственного давно вышла за рамки адекватного. «А что еще?» «Зачем спрашиваю? Дура такая!» Облизываю пересохшие от волнения губы, а карие глаза прослеживают это мое движение. Внимательно, пристально. Давление на мою поясницу усиливается, длинные мужские пальцы впиваются в кожу. «Ты же взрослая девочка, Аня. И догадливая. Сама все понимаешь». «Мне кажется, я сойду с ума. Вот так, просто на ровном месте. Внутри меня жарит, как на вертеле. Хочется с разбегу в ледяной пруд сигануть, потому что я никогда еще, никогда не испытывала подобного. Где-то внутри дома раздаются голоса, как сквозь туман различаю их приближение». В этот момент Андрей Сергеевич еще крепче меня к себе прижимает. «Танцуем», — приказывает хрипло, положив ладони мне на спину. Прикосновение прожигает до костей. На мне словно нет футболки, а только лишь оголенная кожа, пропускающая электричество. На автомате вскидываю руки, обнимая его за шею. Крепкую, мускулистую. Чувствую, как его сердце тяжело бьется в грудной клетке. Мое же несется рвано и хаотично. Мы начинаем двигаться по кругу, а я думаю о том, что я ненормальная, больная, ополоумевшая. Холодная металлическая пряжка на мужских брюках больно утыкается мне в живот, но даже это вызывает двойственную реакцию. Внизу живота жжет так, словно там литры яда, сжигающего изнутри. «А вот и торт», —